Глава 11. Берег скелетов. 29 июля. Сегодня вечером поженились Билл и Сью. Его величество был выше всяких похвал, организовал очень красивую церемонию, я даже всплакнула, другие девчонки тоже. Если бы он еще и делал столько же, сколько говорит. Я играла на губной гармонике свадебный марш Мендельсона, а слезы текли по щекам и капали прямо на гармонику. Хотела еще сыграть на свадьбе Кармен, но не могла отказаться от роли подружки-невесты. Молодой муж пытался занести Сью в дом, если его можно так назвать, на руках, но застрял. Пришлось опустить ее на землю и протолкнуть вперед себя. Потолок здесь ниже, чем следует, потому он и застрял. Камни кончились, а когда мы стали брать их из стены, Род устроил страшный скандал. Атаку на стену начал его величество, и они с Родом долго друг на друга орали, оба аж покраснели. Потом Роди отвел его в сторону и что-то сказал, после чего его величество тут же пошел на попятную. Билл здорово обиделся на Рода, но Боб его как-то уломал и предложил поменяться домами, а Род пообещал, что, достроив стену, он первым делом снимет крышу с этого дома и сделает его повыше. Возможно, это случится несколько позже, чем он думает. Искать камни, которые можно использовать, становится с каждым днем труднее. Я себе все ногти обломала, выковыривая куски, которые могли бы нам пригодиться. Но я согласна с Роди, что нужно доделать стену, и теперь, когда он взялся за охрану, сплю гораздо спокойнее. Однако еще лучше буду спать, когда закончим стену и понаставим с этой стороны заточенных кольев. Конечно, девушки все спят на дальнем безопасном краю, но все равно, кому это понравится, проснуться и обнаружить, что кого-то из парней уже нет. У нас их и не так много, кстати, чтобы разбрасываться. Как говорила мама, ничто не придает дому такой обжитой вид, как мужчина. 30 июля. Теперь буду делать записи, только если случится что-то особенное. Его величество говорит, что мы, по примеру египтян, можем изготовить папирус. Но я в это поверю, лишь когда увижу его своими глазами. 5 августа. Прошлой ночью я была назначена начальником охраны и видела, что Родди не спал почти всю ночь. После завтрака я завалилась на боковую и проспала чуть не до вечера. Проснулась, а он так и не ложился, злой, с покрасневшими глазами, носится и орет на всех, что нужно больше камней и больше дров. Иногда я его не понимаю. 9 августа. Соль, что нашла Алиса, гораздо ближе, чем то место, которое неделю назад отыскал коротыш, но хуже. 14 августа. Джеки наконец решилась и дала согласие выйти за Джимми. Родди эта новость, похоже, просто ошарашила, хотя я могла бы предупредить его еще месяц назад. Родди в таких делах мало что понимает. Предвижу еще один стенодомостроительный кризис, и Родди, наверное, просто рехнется, потому что он захочет, чтобы у Джимми и Жаклин сразу появился дом, а кроме как из стены, в такой короткий срок камни взять негде. 15 августа. Сегодня замечательное двойное торжество. Поженились Джимми и Джеки, Агнесса и Курт. Трокстоны временно поселились в доме Бакстеров, а пулвермахеры временно въехали в будку читы Кеннеди. Тем временем в пещере поставили несколько перегородок, чтобы разместить две супружеские пары и отделить склад. 1 сент. Корешки, что я откопала, вроде не ядовитые, пока жива. Мы разыскали энергоблок от молнии, видно, той самой, что принадлежала Иоганну, и из его корпуса получился неплохой котел. Сегодня вечером я сварила в нем похлебку, всем досталось понемногу. Однако вкус странный. Может быть, потому что раньше Агнеса пыталась сварить в нем мыло? Тоже получилось не бог весть что. Корешки я буду называть ямсом, потому что они похожи на ямс, хотя вкусом больше напоминают пастернак. Их тут растет очень много. Завтра попробую сварить их с зеленью, куском мяса и солью. Ням-ням. А еще попробую запечь их в золе. 16 сент. Поджав хвосты, вернулись Чет, Амос и Дик Берг. Его величество подобрел и разрешил им остаться. Они сказали, что Джок МакГован совсем спятил. Охотно верю. 28 сент. Сегодня во время охоты погиб Филипп Шнайдер. Рой принес его в лагерь, но он был уже мертв, потому что потерял много крови. Раны оказались очень глубокие. Рой отказался от должности главного охотника, и его величество назначил Клиффа. Рой буквально сломлен, хотя никто его не винит. Бог дал, Бог взял, да светится имя его.